Глава 11. Наш посол в Париже, князь Куракин, подкупил чиновника Министерства иностранных дел и приобрел один секретный документ большой важности. Это было донесение Дюрока, где он, развивая свои мысли о политике Франции, указывает Наполеону на хитрые замыслы Александра. По словам Дюрока, Эрфуртское соглашение было выгодно только одной России. Еще в Тильзите Наполеон сказал русскому императору, что надо сделать так, чтобы петербургских красавиц не пугали залпы шведских пушек. Это означало на языке Бонапарта: «Я ничего не имею против того, чтобы Россия завладела Финляндией». Александр, как известно, воспользовался этим практическим советом. Но этого мало. В то время как соотечественники считали Тильзитско-Эрфуртское соглашение унижением России, французские патриоты понимали это дело совсем иначе. В своей записке Дюрок писал: «Император Александр в Эрфурте, достигнув удаления от своей границы французских войск, занимавших прусские области, получил возможность усилить армию, действующую против атаманской Порты. Он господствует в Сербии, не послав туда ни одного человека. Уже северная часть Турции под властью русских. Sous le canon de Russe. Греция подчинена их политике и связана с ними единством веры. Владычество французов в Далмации ненадежно. Еще шаг, и Италия в опасности. Российский колосс подвигается к югу, грозя исторгнуть у Франции господство на Средиземном море, столь важное для ее величия, столь необходимое для благосостояния южных областей ее. В случае потери его, оно может быть возвращено только кровавой встречей французских легионов с опасными союзниками на равнинах Адрианополя». У страха глаза велики, и русский колосс напрасно пугал воображение французского дипломата. У Александра в это время не было таких широких планов, но он сознавал, что рано или поздно придется столкнуться с Наполеоном, и готовился к этой борьбе. Но ему приходилось думать и о другой опасности. Он понимал, что им утрачено то сочувствие, какое он нашел в России, когда после убийства Павла он, Александр, издал свой либеральный манифест. Надо было заняться внутренними делами, чтобы вернуть себе расположение соотечественников. Он приступил теперь к этому насущному делу без юношеской наивной веры в близкую возможность общего блага. Он теперь узнал, что значит реальная политика. Жизнь дала ему суровые уроки. Если Наполеону не удалось покорить сердце Александра, зато ему без труда удалось пленить тогдашнего эрфуртского спутника императора, Спиранского. Латинский ум Бонапарта поразил душу этого законника, помешанного на строгой системе правовых норм, все собою предопределяющих. Александр не возражал Спиранскому, когда тот расточал перед ним хвалы гениальному Наполеону. В то время еще приходилось таить от всех свое отношение к врагу. Пусть Спиранский восторгается Бонапартом. Можно даже поручить этому умнику все это сложное и нужное дело государственных реформ. Пусть он, подражая кодексу Наполеона, сочинит и для России систему учреждений. У Спиранского в то время было твердое убеждение, впоследствии поколебавшееся, что люди всецело зависят от государственного и социального порядка. Надо, мол, дать стране надлежащее гражданское и государственное устройство, и скверные люди станут хорошими. Вот в этом Александр сильно сомневался, хотя и дал Спиранскому большие полномочия и предоставил ему все возможности для проведения в жизнь реформ. Спиранский, как известно, составил план Конституции. Она была построена на песке, ибо крепостное право предполагалось еще действующим. Но Александр одобрял этот план. Решено было вводить Конституцию не сразу, а постепенно, публикуя частично законы о новых учреждениях. Спиранский успел осуществить только две реформы – создание Государственного совета и учреждение министерств. Но и эта частичная реформа вызвала негодование ревнителей старого порядка. Их идейным вдохновителем был Карамзин. Александр, читая живописное и патетическое послание о древней и новой России, поданное ему через сестру Екатерину Павловну, думал, вероятно, о странной своей судьбе. Не он ли мечтал всегда отказаться от власти? И вот ему теперь приходится пользоваться ею самодержавно. Не странно ли это? он, самодержец, повелевает ограничить самодержавие, и люди, считающие себя поборниками самодержавия, посягают на его верховное право, предуказывая ему то, что они считают наилучшим для России. И у Александра являлось подозрение, что тут есть какая-то страшная ложь, и что за фразами о правах помазанника таится что-то иное и, кажется, вовсе не бескорыстное. Александр не сомневался, что сам Карамзин чист, как младенец. Но когда он вспоминал, какая жадная стая крепостников радуется тому, что нашелся человек, владеющий пером и нравственно незапятнанный, который стал защищать их прямые интересы, вовсе того не подозревая, у него, Александра, сердце как будто раскрывалось рано и не хотелось жить. Надо было выбирать между Карамзиным и Спиранским. Карамзин был уверен, что учреждения сами по себе ничего не значат. Все дело в людях. Будут люди в духовном отношении на должной высоте, и государство будет процветать. А будут они коснеть в пороках, тогда их не сделает лучшими никакая республика, даже самая идеальная. Вникая в эти карамзинские мысли, Александр склонен был согласиться с этим мечтателем. Но приходил Спиранский и говорил совсем иное. И Александру казалось, что высокие идеи Лагарпа уже применяются в жизни. Все стройно, справедливо и умно. Никто лучше Михаила Михайловича не может изложить связь между властью и правом, между государством и обществом. Он с удивительным упорством воздвигает грандиозную постройку Конституции. Еще никто не знает, что цель этих подготовительных реформ – освобождение нации от деспотического произвола. Александр помнит, как содрогалась Россия, когда правил ею самодержавно Павел. Надо обеспечить ее на будущее время от подобных несчастий. И как бескорыстен этот Спиранский. Он весь поглощен одной идеей. У него нет друзей и нет партии. Он один. Но Александр вознес его на такую высоту, что ему нечего бояться ни врагов, ни соперников. Однако это было не совсем так. Александр замечал, что самодержавие все еще в полной силе и что у гордого Спиранского пока еще нет никаких гарантий, обеспечивающих его личность от прихоти самодержца российского. А между тем все сановники, и старые, и молодые, ненавидели выскочку семинариста. Но больше всех его ненавидел Аракчеев. Этот старый гатчинский друг Александра не мог соперничать со Спиранским, ибо сам сознавал свою необразованность, да ему и нечего было противопоставить политическим и государственным планом реформатора. Он только одного не мог вынести – личной близости Александра к Спиранскому. Временщиком должен был быть он один – Аракчеев. И пристрастие Александра к Гордецу надо было изничтожить во что бы то ни стало. Весенний указ 1809 года о придворных званиях, которые, по мнению Спиранского, должны быть обязательно соединены с государственной службой, и осенний указ того же года об экзаменах для получения некоторых чинов вызвали целую бурю негодования среди придворных и чиновников. Однако тогда свалить Спиранского еще было трудно. 1 января 1810 года был торжественно открыт Государственный совет. Учреждение, казавшееся тогда ретроградом опасным новшеством. 2 года после этого события Спиранский продолжал пользоваться доверием Александра и подготовлял проект Конституции. Участь его была решена весной 1812 года. Нашлись люди, которые открыли Александру глаза на личность Спиранского. Напрасно император думает, что этот ревнитель закона в самом деле разделяет планы государя. Спиранский лицемер. Он думает только о собственной славе. Он не хочет даже делиться ни с кем этой славой. Он презирает самого императора. Министр полиции Балашов доносил, что Спиранский в разговоре с ним сказал однажды: «Вы знаете подозрительный характер государя. Все, что он делает наполовину. Он слишком слаб, чтобы править, и слишком силен, чтобы быть управляемым». Были и другие доносчики. Спиранский стремится к республике. Он мечтает быть диктатором. Он смеется над своим государем. Император не верит. «Извольте, Ваше Величество, посмотреть письмо». В самом деле, рука Спиранского. И в письме сказано, что на западную границу едет для осмотра укреплений наш Воблан. Участь Спиранского была решена. Впрочем, для его падения было достаточно объективных причин. Со времени эрфуртского свидания прошло более 3 лет. Наступил срок испытания. Можно было сбросить маску. Предстояла борьба с Бонапартом. Спиранский, поклонник Наполеона, был как бельмо на глазу. Нужен был акт, подчеркивающий нашу патриотическую программу. Надо было пожертвовать Спиранским. Наскоро была состряпана легенда об измене Спиранского. Узнали о переписке Спиранского с Нессельроде, кои корреспонденты пользовались условными выражениями и прозвищами. Талейран именовался другом Генрихом, Александр – Луизою. Этого было достаточно. Спиранский был лично допрошен Александром. Это было похоже на объяснение любовников после измены вероломного. Государь плакал. На другой день Александр говорил князю Головину: «Если бы у тебя отсекли руку, ты, наверное, кричал бы и жаловался, что тебе больно. У меня в прошлую ночь отняли Спиранского, а он был моей правой рукой». Тот же Александр впоследствии говорил о Спиранском: «Он никогда не изменял России, но изменил лично мне». Спиранский был уволен и выслан в Пермь.